452. Урусвати знает, что каждый приходящий приводит с собою многих жителей тонкого мира. Это не одержание, но лишь созвучие аур. Конечно, жители тонкого мира и без того толпятся вокруг нас, но каждое привхождение привлекает и свою свиту. Нежелательно, чтобы эти новые гости начали ссориться с обычными жителями, но особенно благодатно, когда все сливаются в один согласный хор. Каждое такое усиление немедленно привлекает и высоких посетителей. Не будем понимать сказанное как сказку новую. Лучше приложим к этим несомненным фактам наше научное понимание. Пусть доказательства будут от противного. Но никто не может доказать, что все данные о тонком мире невозможны. Пусть найдут новые доводы, чтобы опрокинуть все сведения, накопленные в течение тысячелетий. Мы не ожидаем слепую веру, и потому готовы принять вызов любых отрицателей, но просим их действовать научно. Невозможно огульно отрицать без научных доводов. Пусть отрицатели научатся привести такие данные, которые покажут невозможность наших сведений о тонком мире. Пусть этот диспут не напоминает спор об обитаемости дальних миров. Неубедительно, если возражатели скажут, что, по их мнению, лишь Земля обитаема. Никто не удовлетворится таким плоским утверждением. Наоборот, каждый, предполагающий обитаемость или наполнение пространства, может привести на помощь физические законы. Немного труда потребуется, чтобы доказать присутствие микроорганизмов, и от них можно протянуть нить к макрокосмосу. Не думайте, что такое сопоставление примитивно. Прежде сообразите, сколько людей никогда не заглядывало в микроскоп и телескоп. Не будем в этом обвинять бедных селян. Лучше посчитаем между избранниками народов. Нужно подивиться. Сколько невежества найдется на городских башнях и на базарах. Можно назвать эти сборища рассадниками невежества. Можно предпочесть беседу с селянами, нежели пройти мимо убийственно-невежественного суждения горожан. Так пусть отрицатели запасутся научными доводами. Мыслитель предлагал согражданам для каждого решения найти научные основания.